Кошачье деревце. Один из самых быстрых и простых способов увеличить территорию – это завести кошачье деревце с несколькими жердочками, насестами. Если вы достанете деревце с двумя и больше вершинами, две кошки смогут ужиться на нем, поскольку есть возможность сохранять достаточную дистанцию. Две кошки, которые в обычной ситуации не сядут бок о бок на подоконник наблюдать за птицами, могут мирно делить деревце, сидя на вершинах разного уровня. Кошачье деревце – также великолепный способ помочь робкой кошечке остаться в комнате, когда приходят остальные. Когда я подобрала прежде бродячую Биби, она постоянно стремилась спрятаться. Мы создали для нее убежище в солнечной комнате, но она забивалась под диван каждый раз, когда я входила. Тем не менее, когда меня не было в комнате, она любила сидеть на своем кошачьем дереве. Чтобы помочь ей чувствовать себя в большей безопасности, я купила несколько шелковых веток в местном магазине народных ремесел и примотала проволокой к дереву, а также поместила несколько шелковых веток перед деревцем и по всей комнате. Я использовала шелковые ветки вместо живых растений, потому что это более безопасно для кошки. Ветки маскировали жердочки, и Биби чувствовала себя в безопасности, в достаточной мере скрываясь внутри дерева. С появлением деревьев, размещенных по всей комнате, она начала чувствовать себя в безопасности уже настолько, что отваживалась залезать, когда никого не было в комнате, на мебель, чтобы можно было выглядывать из других окон. Биби могла увидеть с дерева, как я передвигала по полу игрушечную рыбку на веревочке. Я же смогла разглядеть ее прекрасные глазки, которые всматривались в меня сквозь шелковые листья. После нескольких таких сеансов я заметила, что ее глаза фокусируются уже не столько на мне, сколько на игрушке. Медленно, но верно, Биби осторожно слезала с дерева, с жердочки на жердочку, и в конце концов смогла схватить игрушку когтями. Она быстро начала доверять мне, потому что сидение на дереве дало ей возможность наблюдать за мной с безопасного расстояния. Если бы она стояла за софой, это заняло бы гораздо больше времени. Начать чувствовать свою безопасность достаточно, чтобы выглянуть и посмотреть на меня. Вы можете приобрести деревце для кошек практически в любом зоомагазине. Их также можно заказать по почте или интернету. Существуют некоторые частные компании, которые могут разработать дизайн для дерева, приняв во внимание все ваши пожелания по поводу размеров, количества и стиля веточек, а также типу и цвету коврового покрытия. Проведите краткое исследование по интернету, и вы найдете нескольких производителей деревьев для кошек. Если в вашем районе готовится выставка кошек, то это очень удачное место, где можно вблизи полюбоваться на разнообразные кошачьи деревца. Обычно на выставках присутствуют торговые агенты, занимающиеся деревцами для кошек, и вы сможете приобрести деревце прямо там же или заказать с доставкой на дом. Вы также можете просмотреть объявления на последних страницах специализированных журналов для любителей кошек, где обычно размещается реклама производителей деревьев. При заочном заказе расспросите производителя о том, из чего деревце сделано, насколько оно прочное, насколько устойчиво у него основание, имеется ли возможность возврата и так далее. Не все деревца изготовлены одинаково. Покупая деревце, убедитесь в том, что его веточки достаточно широкие и удобные. У одних моделей они бывают квадратные и плоские, у других – изогнутые и дугообразные. Я считаю, что более предпочтительны ветви изогнутой формы, которые придают дереву дополнительную устойчивость и предохраняют кошек от падения с ветвей во время сна. Дугообразные ветви также создают для кошек дополнительное укрытие и позволяют им оставаться невидимыми при наблюдении за птичкой в окне или просто когда у них есть потребность в дополнительной маскировке или какой-то личной эмоциональной защите. Еще одно предназначение кошачьих деревьев – объект для царапанья. Вы можете подыскать деревца с дополнительной подпоркой с покрытием из агавы, фактура которого хорошо подходит для царапанья. Кроме того, вы можете без труда найти деревца, покрытые необработанной древесиной или корой. Впрочем, покрытие может быть очень разнообразным. Деревца бывают единые и состоящие из частей, обычно с растяжками. Единые деревца имеют более широкие и комфортные жердочки, и их удобно перемещать. Я полагаю, что такие модели могут оказаться более безопасными, чем сборно-составные, в том случае, если вы приобретете прочное деревце с широким и массивным основанием. Чем выше деревце, тем тяжелее и шире должно быть основание. Если деревце, которое вы выбрали, перевешивает в своей верхней части, даже не думайте покупать его, потому что любой прыжок кошки может свалить его. Даже если деревце не упадет, а только закачается, эта неустойчивость может отпугнуть кошку. Если вы любите рукодельничать, вы можете самостоятельно сделать деревце. Прежде чем взяться за дело, посмотрите деревца в зоомагазинах и интернете для того, чтобы иметь ясное представление об определенной форме и размерах жердочек. Мой отец сделал кошачье деревце из толстых веток упавшего в нашем дворе старого дерева. Таким образом, изготовить кошачье деревце совсем недорого. Дерево сразу же станет местом для общения. Когда приходят гости, кошки любят пускать пыль в глаза и красоваться на ветках в самых обворожительных позах. Что касается места расположения, то будет целесообразным установить кошачьи деревца в пустых неиспользуемых углах. Однако ваши кошки будут очень довольны и станут использовать деревца намного чаще, если вы разместите их рядом с окнами, особенно с солнечной стороны, где удобно спать и откуда так здорово наблюдать за птицами. Если же вы принесли несколько деревьев, расположите их в комнатах, в которых кошки любят проводить больше всего времени. И при этом помните об особенностях поведения кошек. Например, если среди ваших кошек есть парочка, которая соревнуется за пространство на вашей постели ночью, подумайте о том, чтобы поставить деревце в спальне. Может быть, вам удастся приучить одну из кошек спать на ветках? Некоторые владельцы помещают деревца подальше от жилых комнат. Однако большинство ваших кошек захотят быть там же, где и вы, так что не прячьте деревца в нежилые комнаты. Впрочем, вы можете оборудовать там место для какой-нибудь кошечки, которая выпадает из компании. Чтобы знакомство с новым предметом обстановки прошло хорошо, рекомендуется натереть кошачьей мятой подставку кошачьего дерева. Если ваши кошки напуганы появлением новых предметов мебели, положите какую-нибудь футболку или полотенце, которое содержит ваш запах, возле каждой жердочки на несколько дней. Если только вы не собираетесь готовить деревце для какой-нибудь специфической кошки, лучше всего использовать вещь, которая содержит ваш запах, а не запах ваших кошек, потому что вы не знаете, кто именно из них залезет на это деревце. Таким образом, они сами разберутся в ситуации. Вы также можете побрызгать Feliway на жердочке специальной жидкостью для кошек. Определенную трудность может представлять и выбор кошачьего дерева в магазине. Цены разнятся в зависимости от того, насколько тщательно вы подходите к проблеме. Дешевое деревце станет не лучшей покупкой, поскольку из-за очень маленьких жердочек или из-за неустойчивости дерева кошки не будут использовать его. С другой стороны, если ваш бюджет ограничен, выбирайте простое, устойчивое деревце без каких-либо излишеств, подвесных игрушек, разноцветных ковриков и так далее. Даже несмотря на то, что стильное, устойчивое деревце может оказаться и более дорогим, чем вы на то рассчитывали, хорошо сделанная вещь прослужит вам долгие годы. Первое деревце, которое я купила 20 лет назад, все еще служит. Фирма Angelical Cat Company изготавливает несколько типов прочных деревьев. Возможно, вы соблазнитесь купить и кошачий домик, в особенности, если у вас есть маленькие котята. Кошачьи домики бывают сравнительно небольшие, круглые, с ковровым покрытием внутри, с отделениями для кошек и внизу, и вверху. Находясь в зоомагазине, проходите мимо подобных вещей. Часто эти вещи не отличаются прочностью, и к тому же они слишком малы, а ваши котята вырастут из них за считанные месяцы. Ковровое покрытие не побуждает котят царапать, точить когти. Так что кошачий дом не может быть использован и как какое-то приспособление для царапания. Котятам необходима поверхность, по которой можно было бы взбираться, и большое пространство для игр, когда у них начнут проявляться первые навыки лазанья. Даже для котят вам лучше купить хорошее кошачье деревце. Возможно, пушистые малыши предпочтут его вашим дорогим занавескам в гостиной.